Солдатушки, бравые ребятушки, а кто ваши деды? Наши деды, славные победы, вот кто наши деды. Наши деды, славные победы, вот кто наши деды. Солдатушки, бравые ребятушки, кто же ваши жены? Наши жены, ружья заряжены, вот кто наши жены. Наши жены, ружья заряжены, вот кто наши жены. Солдатушки, бравые ребятушки, а кто ваши сестры? Наши сестры, пики, сабли остры, вот кто наши сестры. Наши сестры, пики, сабли остры, вот кто наши сестры. Солдатушки, бравые ребятушки, кто же ваши детки? Наши детки, пули наши метки, вот кто наши детки. Наши детки, пули наши метки, вот кто наши детки.